Они называли замок Логово. Когда скачешь по долине вечером и видишь, как заходящее солнце скрывается за башнями, становится понятно, откуда взялось это название. От всего тут веет злом. Высокие окна темны, город за воротами прячется в тенях. Флаги обвисли. Логово напоминает пустой череп. Не до веселья. «Итак, какой у нас план?» – спросил Макин. Я улыбнулся. Направили лошаденок вверх по дороге, мимо скрипящей телеги с бочонками. «Кажется, подгадали к турниру», – произнес Макин. «Это хорошо или плохо?» «Ну, мы ведь приехали испытать свою силу, не так ли?» Я пытался распознать знамена на шатрах, раскинутых на восточной стороне турнирного поля. «Но нам лучше не выдавать себя». «Как насчет плана?» Отдаленный стук копыт оборвал его. Мы обернулись. К нам быстро приближалась плотная группа всадников. Главный облачен в пластинчатые доспехи, полный комплект. За ним спешили длинные тени. «Прекрасные турнирные доспехи!» Я развернул свою кобылку. «Йорк!» Сегодня Макина перебивали постоянно. «Прочь с дороги!» Громко проорал скачущий впереди всадник, но я сделал вид, что не услышал. «Прочь с дороги, деревенщина!» Он осадил коня, не став объезжать нас. Еще пятеро всадников остановились рядом. Замковая стража. В кольчугах, на взмыленных лошадях. «Деревенщина!» Согласен, что выглядели мы как нищие, но едва ли смахивали на крестьян. Там, где обычно висел меч, я нащупал пустоту. «И для кого же нам нужно свалить с дороги?» Я узнал знамена, но специально спросил, чтобы разозлить их. Заговорил тот, что был слева от рыцаря. «Сэр Алан Кенник, наследник графства Кенник, рыцарь длинной...» «А, да, точно!» Я поднял руку. Говоривший заткнулся, глядя на меня из-под поднятого забрала шлема светлыми глазами. «Наследник барона Кенника. Сын печально известного нытика барона Кенника». Я почесал подбородок в надежде, что в потемках грязь на нем сойдет за щетину. «Но это ведь земли Ренара. Не думаю, что людей Кенника тут ожидает теплый прием». Алан выхватил меч. 4 фута стали зодчих, кроваво-красные в лучах заходящего солнца. «Я не собираюсь объясняться посреди дороги с каким-то деревенским недоноском». В его голосе послышалось что-то очень смахивающее на хныканье. Он поднял забрало и взял поводья. Слышал, барон и граф Ренар уладили недоразумения, возникшие между ними после того, как Марклас позволил себя так бездарно убить. Встрял Макин. Я знал, что его рука лежит на цепи, которую мы умыкнули вместе с клячами. Барон Кенник снял с Ренара обвинение в поджоге Мабертона. «Вообще-то Мабертон спалил я», – заявил я присутствующим. Хотя сейчас уже сомневался. Я просто первым швырнул горящий факел на соломенную крышу дома. И мне показалось, что это отличная идея. Вот только кому она принадлежала на самом деле? Возможно, Кориону. «Ты?» – фыркнул Алан. «Смерть Маркласа тоже моих рук дело», – продолжил я. Внимательно следил за ним и подъезжал все ближе. Без оружия и доспехов я не представлял для них особой угрозы. «Я слыхал, что принц Анкрат обратил вояк Маркласа в бегство всего лишь с дюжиной», – высказался Макин. «Неужели у нас была целая дюжина, сэр Макин?» – спросил я, придав голосу придворную манерность. Краем глаза я следил за Аланом, не обращая внимания на его спутников. «Возможно, была. Впрочем, не имеет значения». «Что за...» Алан стал оглядываться, по краям дороги тянулись изгороди из кустарников, за которыми могли скрываться готовые к нападению сообщники. «Боишься засады, Алан?» – спросил я. «Неужели думаешь, что принц Онорас Йорган Крат и капитан Королевской гвардии не смогут смести с дороги 6 псов Кенника?» Не уверен насчет Алана, но его люди явно наслушались норвудских историй. Они знали о безумном принце и его подельниках. Слышали, как одетые в лохмотья вояки, спрятавшись в руинах города, удержали свои позиции и разбили противников, которых было в 10 раз больше. Кто-то хрюкнул в темноте справа от нас. Если люди Алана и сомневались, что из кустов в них целятся бандиты, то маленького зверька хватило, чтобы убедить их в этом. «Вперед! В атаку!» Завопил я своим несуществующим бойцам в засаде, а сам соскочил с седла и резко рванул Алана с лошади. Сражение закончилось, как только мы ударились оземь. Падение выбило из меня весь дух, а столкновение головами зажгло перед глазами звезды. Затем последовал удар цепа Макина и глухой стук удаляющихся копыт. С глубоким вздохом и громким лязгом я высвободился из рук Аллена. «Лучше нам отсюда поскорее убраться, Йорк». Макин возвратился после недолгой погони. «Довольно скоро они поймут, что мы их одурачили». Я отыскал меч Аллена. «Они не вернутся». Макин сердито посмотрел на меня. «Похоже, ударившись головой о шлем рыцаря, ты повредил мозги». Я дотронулся до головы, там, где болело, на пальцах осталась кровь. «У нас Аллен, заложник или труп, они не знают, что именно». «По-моему, он мертв», – заявил Макин. «Скорее всего, сломал шею, хотя это уже не важно. Главное, они понимают, что не получат его целым и невредимым, поэтому теперь им важнее смыться подальше. Эти парни уже не смогут вернуться к Кеннику, да и в логове их вряд ли ждет теплый прием. Ренар не захочет иметь к этому делу никакого отношения». «Что будем делать дальше?» «Надо убрать тело. Та телега с пивными бочками скоро сюда подъедет». Я посмотрел на дорогу. «Привяжи его к лошади. Мы затащим его в пшеничное поле». В темноте, среди мокрой от затяжного дождя пшеницы, мы сняли с него доспехи. Они немного попахивали. Перед смертью Аллен навалил в штаны. Но латы отлично сидели на мне, правда чуть жали в поясе. «Что скажешь?» Я отступил на шаг, давая Макину возможность полюбоваться мной. «Ни черта не вижу». «Я выгляжу великолепно, поверь». Я наполовину обнажил меч, затем сунул обратно в ножны. «Думаю, мне нужно принять участие в рыцарском поединке». «Очень мудро». «Большой кубок в общей схватке будет мне в самый раз, а победитель получает приз из рук самого графа Ренара». «Ну какой же это план? Скорее, верный способ помереть так глупо, чтобы люди еще лет 100 смеялись над этим во всех тавернах», – заявил Макин. Лязгая доспехами, я направился обратно к дороге, ведя под уздцы лошадь Аллена. «Ты прав, Макин, но ничего другого не придумывается». «Мы можем снова отправиться в путь. Вместе нароем немного золотишка, потом еще немного, чтобы хватило на жизнь в каком-нибудь местечке, где никто никогда не слышал о банкрате». Я видел по глазам, что он страстно этого желает. Пусть даже только в эту секунду. Я ухмыльнулся. «Может, придумать что-то лучше я не смогу, но и бегство не выход. По крайней мере, для меня». Мы неторопливо ехали к логову. Я не горел желанием побыстрее выбраться на турнирное поле. У нас не было шатра, выходит, ставить нечего. А цвета Кенника неминуемо заставят разыграть такой спектакль, который я вряд ли выдержу с моими актерскими способностями. Миновав деревеньки, мы въехали на улицу с беспорядочно разбросанными до самых замковых ворот строениями. Здесь нас нагнал странствующий рыцарь и натянул поводья. «Приветствую, сэр», – произнес он, запыхавшись. «Аллен Кенник», – представился я. «Кенник? А я думал…» «Теперь у нас союз. Ренар и Кенник на сегодняшний день лучшие друзья». «Рад это слышать. Без друзей в такие времена не обойтись», заявил рыцарь. «Сэр Келден, кстати, прибыл ради поединков. Граф Ренар обещал приличные награды тем, кто добудет их искусным копьем». «И я о чем-то подобном слышал», – ответил я. Сэр Келден поехал вместе с нами. «Я так рад, что наконец-то покинул равнины», – заговорил он. «Там полно разведчиков Анкрата». «Анкрата?» Макину не удалось скрыть тревогу. «А вы разве не знаете?» Сэр Келден обернулся, чтобы оглядеть темноту. «Говорят, король Олидан собирает свои армии. Никто не знает, на кого он хочет напасть, но он задействовал лесной дозор. Большинство из них вернулось, если не ошибаюсь». И пальцем в латной рукавице он ткнул в плечо. «Вы ведь знаете, что это значило для Геллета?» Он красноречиво провел рукой у горла. Мы подъехали к перекрестку в центре города. Сэр Келден повернул лошадь налево. «Вам на поле?» «Нет, нам нужно нанести несколько визитов». Я кивнул в сторону логова. «Удачи вам завтра». «Премного благодарен». Мы подождали, чтобы он отъехал. Тогда я повернул лошадь Аллена обратно, к равнинам. «Я думал, мы собираемся нанести парочку визитов», – удивился Макин. «Так и есть». Я пустил лошадь рысью. «Мы едем к командиру дозора Коддину».